Глава 18. Староверы. «А ты быстро?» — удивленно посмотрел Максим на залетевшего в машину меня. «Думал, что ты дольше будешь собираться, раз я приехал раньше». Я хмыкнул, но ничего не стал говорить о том, что лично мне ничего не было нужно. Но вот отправив Дона собирать все нужные припасы выпечки, я еще раз пробежался по дому и проверил старые ловушки, которые прохлаждались без надобности. Покидать пекарню без дополнительной защиты не хотелось. Учитывая, что внутри останутся Цири и Сора, этого должно хватить более чем достаточно. Сора после инцидента с наемниками усилила защиту дома, и теперь туда было сложнее пробраться. Если, конечно, дверь будет закрыта. Так себе защита, но Сора еще не придумала ничего лучше. Церия я оставил еды, хоть и не той, что он любил, но пообещал щенку привезти что-то из поездки, если за это время он станет сильнее. Почему-то Церия обиженно взглянул на меня, когда я еще раз ткнул его носом в то, что сейчас он слаб. «Мне ничего не нужно», — покачал я головой, когда машина тронулась с места. «Мы сначала в ваше родовое поместье?» Я спросил это не просто так. Все же я думал, что Максим так рано приехал, потому что все уже в сборе и не хватало лишь меня. Но все оказалось куда проще. «Я освободился раньше всех», — пожал плечами Максимка. «Помощь от меня не требовалась, и я решил, что лучше за тобой съезжу. Хоть как-то время убью». «Интересно, он сам собирался? Или мама постаралась?» Думаю, дело обстояло так, что Максим собирал свои пожитки, а мама постоянно спрашивала, не замерзнет ли он, пусть свитерочек возьмет, ну и так далее. Фантазия вышла на удивление веселой. Не думаю, что это было так, но нельзя отрицать то, что Максима в семье очень любили, вот и не стали запрягать разными делами. А он хоть и хотел помочь, да только куда ему? «Полотенце взял?» — серьезно спросил я, уставившись в глаза парня. «Зачем?» — тут же испугался он. «Думаешь, нужны будут? Блин, не взял». «Он все еще смешной!» — хихикнул мне Дон на ухо, а я улыбнулся. Да и было весело его подкалывать. «Нет, не нужны. Не думаю, что там будут водоемы или озера», — покачал я головой. «Хотя нужно быть готовым ко всему. Я бы не отказался от солнцезащитного крема, например». Говорил я это все серьезно, а Максим даже не знал, верить мне или нет. Хотя насчет солнцезащитных кремов, что продавались на рынке, я не шутил. Если попадется зона с палящим солнцем и зноем, он хотя бы чуточку увлажнит кожу. Хоть я и вырос в аду, но после мира людей будет неприятно вновь оказаться в такой местности. «Крем, да?» — прошмакал губами Максим, а я не стал ничего ему на это говорить. «Крем — полезная вещь. Продавцы говорили, что так можно продлить молодость и избавиться от морщин. Максиму об этом уже стоит задуматься. Хоть он и живет дольше обычных людей, но не хотелось бы ходить в зоны со старикашкой». Приехали мы в поместье рода Демидовых быстро и застали на воротах копающихся героев. Они готовили огромные машины в путь, а я лишь удовлетворенно кивнул на их занятия. Делали они все упорядоченно, и не оставалось сомнений, что поездка с их стороны пройдет гладко. Да и машины-внедорожники внушали уважение. Прищурившись, я увидел толщину брони. Да, граф не скупился на безопасность. Поднявшись к особняку, я увидел в сборе всю чету Демидовых. Жены провожали графа Константина, а рядом с Дмитрием стояла уже знакомая мне Анна. «Невеста барона тоже едет?» «Милый семейный круг и я. Довольно интересная компания собралась». «Максим, где ты был?» Тут же спросил граф Демидов, вылезающего из машины Рыжего. «А, ты за Фером ездил? Похвально. Я только подумал отправить кого-то из наших». Дмитрий осмотрел меня, взглянул на свободные руки и недоуменно нахмурился. Анна с интересом повторила за ним те же действия. «Вы без багажа, господин Фер?» — — спросила меня баронесса. «Всё, что нужно, у меня с собой. А если что-то и понадобится, то куплю». Улыбнулся я её интересу и прямому вопросу. «Пекари нынче много зарабатывают?» Не упустил возможности съязвить Дмитрий. «Я? Да». Ухмыльнулся, вспомнив лицо кассира в банке. «Я очень экономный». Жены графа весело засмеялись, но по их взгляду я понял, что на Насте мне не стоило экономить. Она им понравилась, и когда в следующий раз она приедет к ним, то должна будет выглядеть соответствующе. «То есть?» — хотел продолжить спор Дмитрий, но граф Демидов остановил его. «Раз уж все в сборе, то можем отправляться», — строго заявил Константин, посматривая с лёгким неодобрением в сторону своего старшего сына. «Раньше отправимся, быстрее приедем». Все молча согласились. И тут же загрузились в обычные машины, чтобы спуститься к тем, которые будут нашим транспортом. В принципе, я понял, что процессия до города будет большой. Помимо Демидовых, отправятся ещё Анна и я. А с нами поедет по несколько героев на каждого важного человека. Безопасность превыше всего. Загрузились мы быстро. И, как ни странно, все расположились во вместительной машине посередине процессии. Я сидел рядом с Максимом, который теперь озадаченно смотрел на мои руки. Только сейчас понял, что я пришёл без всего. Ему нужно быть чуточку повнимательнее. Так и врагов можно упустить, если не обращать внимания на детали. Напротив нас сели Дмитрий с невестой, а граф расположился на отдельном сидении спереди, которое могло отделить нас тонкой перегородкой. Интересная конструкция и явно бронированная. От перегородки точно чувствовалась магия. И предназначена она была именно для главы рода. Поездка была молчаливой. Ехать нам было относительно недолго, всего лишь половину дня. И это с учётом безлюдных дорог. Как я услышал от Элеоноры, то перемещение между городами было дорогим удовольствием. Плюс раньше слишком много тварей выбиралось из зон за пределами городов. Ради защиты их и обнесли стенами. А сейчас на дороге можно было встретить монстров только в том случае, если зоны были не вовремя закрыты. И они нападали на автобусы с обычными людьми, потому что герои, идущие с ними, могли не справиться с большим потоком врагов. «Граф», — решил я обратиться к Константину, чтобы не молчать, а то внимание Дмитрия было очень велико к моей персоне. Ещё немного и дырку взглядом просверлит. «Какой у вас план?» «Никакого», — делано удивился Константин, но я усмехнулся. «Это правда. Мы с Дмитрием едем по делам рода. Нужно заключить несколько партнёрских контрактов. Да и отношения закрепить с союзниками. А вы в это время можете зайти в филиал центра, выбрать понравившуюся зону и отправиться туда под гильдией Льва. Анна пойдёт с вами как подкрепление». Я поднял брови, посмотрев на невесту барона, а та весело улыбнулась мне под хмурый взгляд Дмитрия. «Вот как?» А граф не промах. Понимал, что я не хотел светиться в центре и сделал так, чтобы зарегистрировались в зоне те, кому никаких вопросов не возникнет. Да и никто не будет решать какие-то спорные дела с гильдией Льва. Будь я простым человеком, то не стал бы подходить к Дмитрию и на 3 метра. Дальше мы ехали молча. Я же задумался о делах графа. Скорее всего, меня он взял не только из-за зон и Максима. У нас был с ним контракт по поводу десертов, и на празднике он показал их лишь узкому кругу лиц. Я услышал это от Дона. А сейчас у него была поездка, и я понимал, что в какой-то момент граф попросит меня продемонстрировать приготовление тех самых десертов. И я даже не удивлюсь, если с собой у него взяты и тёмные демонические сливы. Внезапно машина остановилась. Граф тут же коршуном повернулся к водителю и требовательно спросил. «Что происходит? Твари?» Все напряглись. От Дмитрия начала исходить аура угрозы, а сам он схватил гарду меча, будто был готов выпрыгнуть из машины в любую секунду. Даже Максим вмиг стал серьезнее и начал вертеть головой в поисках опасности. «Ваше сиятельство, никак нет!» — отозвался водитель. «Тут какие-то паломники мешают проезду». «Паломники? Ну-ка!» Граф тут же вылез из машины, а следом за ним и Дмитрий. Даже мне стало интересно, что же такое произошло на дороге. Я медленно вышел из машины и уставился на 10 человек, которые не проявляли никаких признаков агрессии. Среди них были женщины и дети. Они больше походили на нищих. «Староверы какие-то», — буркнул Дмитрий рядом со мной, пока граф прошел к начальнику отряда, который переговаривался с главным паломником. «Я таких уже видел». «И что они из себя представляют?» — заинтересованно спросил я барона, оглядывая наряды староверов. «Блаженных. Всегда есть культы, которые поклоняются неизвестно чему. То ли богам, то ли природе. Некоторые даже уверовали в кухонную утварь». Дмитрий покосился на меня, а я усмехнулся. «Уж я точно не планировал поклоняться печи или тому же сита». «Таких лучше избегать». Я кивнул, соглашаясь со словами Дмитрия, но, видимо, граф был другого мнения на этот счет. Он о чем-то договорился с молящимися, и теперь герои гильдии Льва помогали разместиться этим чудиком. Сам граф шел с тем самым главным, который и выступал в качестве парламентера с Демидовыми. «Едем дальше», — приказал Константин, а Дмитрий, хоть и не был согласен с мнением главы рода, но не перечил отцу. Хотя можно было понять графа. Хоть он и был жестким человеком, но никак не жестоким. И не мог он бросить людей посреди дороги лишь потому, что был выше этого. Благородный аристократ. Я все больше убеждался, что Максим весь пошел в отца. Да и что могут сделать простые люди вооруженным героем? Пожалуй, это и сыграло свою роль в первую очередь. «Спасибо вам! Спасибо!» Довольно мелодично протягивал слова главный старовер, сидя рядом со мной. Максим пересел к Анне, а я удостоился сидеть рядом с блаженным. «Пожалуйста», — хмыкнул Константин. «Так куда же вы шли? Мы так и не поняли. И как оказались на дороге?» Мужик, у которого была очень длинная борода с мелькающими в ней седыми прядками, оглядел всех в машине и радостно улыбнулся. «Мы шли после одного из ритуалов света», — воскликнул мужик, сложив руки на груди. «И Вера привела нас к вам. Мы не думали, что окажемся так далеко от города». «Вера?» — хмыкнул я, думая, что это действительно интересно. Вокруг было так много фанатиков, а эти были очень безобидными, в отличие от черных, которые вообще непонятно, что творили. «Да, наша Вера». Мужик даже закатил глаза от удовольствия. «Мы как раз медитировали под открытым небом, читая священные тексты о внутреннем свете и учении о мудрости, справедливости и любви». На этом моменте я аж сам чуть глаза не закатил. «Мы стремимся к гармонии с природой и, конечно, самими собой, наши собственные светила», — показал он на грудь, где висела странная подвеска. «Могут пролить нам свет на наше будущее и настоящее». «Вот как!» — скептически посмотрел Дмитрий на мужика, а Анна рядом тихонько его щипнула. «И почему вы молились там, где могли умереть?» «Никогда такого не было. Наша богиня следит за нашей безопасностью. Мы под ее защитой», — сказал убежденно старовер. «Она — звезда, и всегда так было». Вот тут что-то мелькнуло. Звучало подозрительно знакомо. «Разве можно надеяться на божество?» — спросил все еще скептически Дмитрий, трогая свое бедро, которое еще раз ущипнула Анна. «Не только на нее», — поднял брови мужчина. но и на себя. Каждое наше действие, совершенное с любовью, приносит в жизнь свет и гармонию как нам самим, так и миру вокруг. Потому с нами ничего плохого не происходило. Мы приносим добро, а оно идет к нам навстречу. То есть, если они совершают зло, то и оно пойдет навстречу? Ха, как интересно. И кажется, я знаю, о ком речь. Я слышал ее веселые разговоры с отцом когда-то. Моя мать мило хихикала и рассказывала, что создала еще один культ блаженных, которые верили каждому ее слову. И тогда решила, что пусть будет баланс и гармония. На один злой культ, один добрый. Ей это ничего не стоило, потому что она была мастером во лжи. А люди верили, когда моя мать спускалась на землю. И, видимо, ничего не поменялось с прошествием того времени. И это были те потомки, тех безобидных блаженных, которых и создала моя мать. Чего она только в молодости не делала. Так что эти ребята были действительно безобидными, но со своими тараканами в голове. «Так куда вас подвезти?» — спросил граф, который все это время улыбался, слушая наши разговоры и наблюдая за реакцией. Уж очень его веселил скептицизм старшего сына. Дон прилетел ко мне. Секретарь подтвердил слова мужика-старовера. Остальные люди этой милой секты говорили все то же самое. Ничего интересного. «Можете высадить нас у ближайшей дорожной гостиницы?» — сказал мужчина и сердечно кивнул. Казалось, он хотел встать в полный рост и склониться до самого пола, но внутреннее убранство машины этого не позволяло. «Нам все равно нужно в другой город, а вы нас очень выручили. Звезда действительно на нашей стороне». «Давно я их не видел», — прошептал Дон мне на ухо. «Как они только выжили!» Секретарь подтвердил мои догадки. А мои родственники были теми еще затейниками. Надеюсь, другие культы матери я не встречу. Их должны были выкосить подчистую. Они ведь не были такими безобидными и поклонялись лишь рекам крови. Б. Баланс. Да и мне черных за глаза хватало. Еще некоторое время Дмитрий спрашивал про веру этой секты, но не узнал ничего нового. Там начался разговор про ангелов, а после мужик и вовсе запел какие-то песни себе под нос, отдавая знак уважения своей богине. Максим под эту мелодию и уснул окончательно. Интересно, у него в школе была религия? Он ее точно запорол, в отличие от брата. Мы приехали к гостинице, которая являлась своеобразным пунктом между городами, где можно было отдохнуть или пересесть на другой автобус. Здесь была безопасная зона, где собиралось много народу. Тут можно и товары первой необходимости купить, и переночевать день или два. А герои пользовались подобными гостиницами, когда брали заказ на зоны, которые находились далеко от городов, и это место не было исключением. Народу была тьма. Граф остановил нашу процессию, чтобы потом выгрузиться и разместиться паломником. Дмитрий даже вздохнул от облегчения, потому что устал слушать в течение нескольких часов заунывную молитву старовера. Максим остался спать в машине, так и не проснувшись. Вот кому сделали добро, так это рыжему. Ему обеспечили такой сон, который люди и представить не могли. А Максим тот еще за Соня оказывается. Вот только я заметил взгляды некоторых людей около гостиницы. Я встал у стены и прислушался к разговорам. В основном они касались каких-то передвижений, но краем уха я зацепился за интересный диалог. «Эй, ржавый! Эти идиоты, которые прибыли, вроде ничего». «Да, шелуха, видно, что бабло есть, хоть и скрыто под обносками». «Да и приехали они с аристократами. Мы можем подождать, когда аристократишки уедут. Их армия слишком большая, нам не справиться». «Они здесь ненадолго. Я услышал разговор парочки героев, так что обдерем их как липку, как только останутся одни». А вот и дорожные воры, Что там говорил тот мужик? Свет тянется к ним. Добро на добро. Кажется, я чуть сместил их баланс добродетели, потому что был истинным злом. И сейчас бедных староверов хотели ограбить. А с такими людьми я уже успел познакомиться ближе, чем мне хотелось бы. «Фер, что-то интересное намечается», — засмеялся Дон. А я лишь кровожадно улыбнулся. «Стоит помочь немного этому культу матери. Она мне спасибо не скажет, но потом расскажу брату, хоть поржет от души, какие находки меня окружают».